Глава 14. В нескольких кварталах от конспиративной квартиры, у перехода на углу Канал-стрит и 6-й авеню, Томпсон Бойд ждал, когда на светофоре загорится зеленый сигнал. Он перевел дух и отер взмокшее от пота лицо. Ни потрясения, ни испуга он не испытывал, а запыхался и вспотел из-за того, что быстро бежал, уходя от облавы. Однако ему было любопытно, как они сумели его найти. Он всегда проверял, нет ли за ним хвоста. Скорее всего, дело в оставленных где-нибудь уликах. Да, очень возможно. Та женщина в белом, которая проводила осмотр библиотечного зала и напомнила ему гремучника, пришла вместе с группой захвата. Что же такого она нашла в музее? Что-нибудь в наборе насильника? Какие-то микроскопические частицы с обуви или одежды? С подобным профессионализмом он еще не сталкивался. Глядя на поток транспорта, Томпсон вспоминал побег. Когда на лестничной площадке показалась полиция, он сгреб покупки в пакет, схватил пистолет с кейсом и щелкнул включателем, подающим ток на дверную ручку. Затем прополз сквозь заготовленный в стене лаз и оказался в соседнем здании. Оттуда выбрался на крышу, повернул к южной оконечности улицы и, спустившись вниз по пожарной лестнице, бросился бежать по заранее намеченному и не раз отработанному маршруту. Сейчас он стоял, затерявшись в толпе у пересечения Канал-стрит и 6-й авеню. Ждал, когда загорится зеленый свет, и слушал, как воют сирены патрульных машин, брошенных на его поиски. Лицо было бесстрастным, руки не дрожали. Ни злости, ни паники. Правильно. Он не раз убеждался. Многие профессиональные киллеры попадались на том, что теряли самообладание и заваливались на самом невинном вопросе. Либо так, либо они начинали метаться во время работы, оставляли улики или свидетелей. Страх, любовь, злость. Любые эмоции всегда приводят к ошибке. От них надо дистанцироваться, а не меть. Увидев, как по 6-й авеню приближаются несколько полицейских машин, Томпсон схватился за пистолет, спрятанный в кармане плаща. Не сбрасывая скорости, автомобили свернули на Канал-стрит. На него устроили настоящую облаву. Неудивительно. В полиции Нью-Йорка за то, что кто-то живьем поджарил одного из их сотрудников, по головке не погладят. Правда, Томпсон считал, что коп поплатился за собственную неосторожность. В трех кварталах от него, резко затормозив, остановилась патрульная машина. И в голове звоночком пропело легкое беспокойство. Полицейские вышли и начали опрашивать прохожих на улице. Затем к тротуару подкатила вторая машина, всего в 200 футов от того места, где он стоял. Они постепенно приближались. Его автомобиль был припаркован на набережной Гудзона, всего в 5 минутах ходьбы. Надо было срочно туда попасть, а на светофоре по-прежнему горел красный. Над улицей разносился вой еще нескольких приближающихся сирен. Томпсон огляделся. Люди вокруг пялились на полицейские машины и людей в форме. Надо было придумать что-то для отвода глаз, чтобы, не привлекая внимания, перейти улицу. Хоть что-нибудь. Просто на пару минут отвлечь внимание. Поджечь мусор в урне, ударить машину, чтобы сработала сигнализация, разбить бутылку. Есть еще идея? Он посмотрел влево и увидел большой пассажирский автобус, приближающийся по 6-й авеню к перекрестку, у которого толпились пешеходы. Томпсон Бойд принял решение. Он придвинулся поближе к краю дороги и встал позади изящной молоденькой азиатки. Хватило легкого толчка в спину, чтобы она оказалась на пути перед автобусом. Резко обернувшись с открытым от удивления ртом, девушка соскользнула с бордюра на проезжую часть. «Она упала! Держите ее!» — выкрикнул Томпсон. Вопль оборвался, когда боковое зеркало автобуса ударило ей в голову и плечо, кувырком швырнув тело вдоль тротуара. На одной из окон автобуса и стоящих поблизости людей брызнула кровь. Визг тормозов смешался с женским визгом в толпе. Автобус пошел юзом и, перегородив движение, замер посреди Канал-стрит, где ему предстояло остаться, пока не закончится расследование происшествия. Конечно, пожар в мусорной урне, разбившаяся бутылка, вой автосигнализации. Что-то из этого могло и сработать. Но Томпсону показалось, что убить девушку будет куда надежнее. Движение на улице застопорилось, и две полицейские машины, которые приближались по 6-й авеню, оказались отрезаны. Томпсон неспешно пересек проезжую часть, оставив за спиной растущую толпу. Некоторые плакали, некоторые кричали. Кто-то просто в немом изумлении смотрел на окровавленное тело. Невидящие глаза девушки были устремлены вверх. Никто, кажется, не сомневался, что эта трагедия — всего лишь нелепый несчастный случай. Со всех сторон к месту аварии сбегались люди. Многие принялись звонить в службу спасения. Царила полная неразбериха. Томпсон невозмутимо шел через улицу, петляя между застывшими на месте машинами. Про азиатку он уже забыл и теперь размышлял о делах более важных. Одной конспиративной квартиры он лишился, но, по крайней мере, успел забрать оружие, покупки, сделанные в скобяной лавке, и книгу с инструкциями. В квартире не осталось ничего, что могло бы вывести полицию на его след или указать на заказчика. Даже та женщина в белом не сможет ничего раскопать. Томпсон остановился у таксофона и набрал номер автоответчика, где его ждали хорошие новости. Он узнал, что Женева Сеттл учится в школе Лэнгстона Хьюза в Гарлеме. Еще, как оказалось, ее охраняет полиция, что, впрочем, не удивляло. Скоро станут известны другие подробности, возможно, ее домашний адрес. Если повезет, девчонку застрелят без его участия, и делу конец. Повесив трубку, Томпсон Бойд продолжил путь и вскоре пришел к трехлетнему Бьюику скучно-синего цвета, непримечательному автомобилю как раз для серого статиста. Он влился в дорожный поток и, далеко обогнув затор на месте аварии, направился к мосту на 59-й улице. Все его мысли сосредоточились на том новом, что он узнал за последний час, читая книгу с вклеенными на странице бумажными квадратиками. Он уже представлял, как воспользуется приобретенными умениями. «Не знаю. Не знаю, что сказать». Совершенно несчастный Лон Силитто снизу вверх смотрел на капитана, которого посмешно прислали из управления, как только начальство услышало об инциденте. Силитто сидел на бордюре, волосы взъерошены, живот перевалился через ремень. В просветах между пуговицами проглядывает розовая кожа. Носки потертых ботинок раскинуты в разные стороны. Что произошло? Капитан, лысеющий крупный афроамериканец, держал револьвер Силитто немного в стороне от себя, предварительно откинув и разрядив барабан. Все, что, как предписывает инструкция, когда из служебного пистолета был произведен случайный выстрел. Силитто заглянул здоровяку в глаза. «Я облажался». Капитан кивнул и повернулся к Амелии. «С вами все в порядке?» Сакс пожала плечами. «Пустяки». Пуля ушла далеко в сторону. Силитто видел, что от капитана не укрылось ее напускное спокойствие, желание подчеркнуть незначительность произошедшего. От того, что она пытается его выгородить, толстяк паник еще больше. «Но вы были на линии огня», — сказал капитан. «Да ничего». «Вы были на линии огня?» «Так точно, сэр», — ответила Сакс. Пуля 38-го калибра прошла в каких-то 3 футах от нее. Слитто это знал. Знала и Сакс. «Далеко в сторону». Капитан посмотрел на здание склада. «Если бы этого не произошло, преступнику все равно удалось бы уйти?» «Да, однозначно», — ответил ему Боу Хауман. «Уверены, что к побегу инцидент отношения не имеет. Все равно об этом станет известно». Командир спецгруппы кивнул. «Похоже, объект выбрался на крышу и направился к северной или южной оконечности улицы. Южной, скорее всего. Выстрел, — он указал на револьвер Силитто, — прозвучал после того, как все соседние здания были зачищены». «Что со мной?» — вновь подумал Силитто. «Почему вы достали оружие?» — спросил капитан. «Не ожидал, что кто-то появится из подвальной двери». «А из радиообмена вы не слышали, что здание зачищено?» Небольшая пауза, затем... «Нет, пропустил». Последний раз Лон Силитто солгал начальству, чтобы прикрыть новичка, который нарушил инструкцию, пытаясь спасти жертву похищения. То была ложь с благой целью. Сейчас же он врал, чтобы спасти собственную задницу, и слова прозвучали, словно в горле застряла кость. Капитан оглядел место происшествия. Вокруг толклись несколько полицейских из группы захвата. На Силитто никто не смотрел, словно им было за него стыдно. «Пострадавших нет. Серьезный ущерб имуществу не причинен. Рапорт я составлю, однако передачу вопросов в комиссию по разбору рекомендовать не буду». Силитто мысленно вздохнул. В том, что касалось ущерба профессиональной репутации, от комиссии по разбору непроизвольного применения оружия до расследования службы собственной безопасности был всего один шаг. И даже если тебя оправдают, репутация останется запятнанной очень надолго, если не навсегда. «Нет желания взять маленький отпуск?» — спросил капитан. «Нет, сэр», — твердо ответил Силитто. После того, что случилось, ничего хуже бездействия нельзя было себе представить. Он знал, что тогда начнет комплексовать, объедаться нездоровой пищей, срываться на окружающих. Он до сих пор со стыдом вспоминал, как шарахнулся, когда стрельнул неисправный двигатель. «Не знаю, не знаю». Капитан имел все полномочия на время отстранить Силитто от служебных обязанностей. Он даже хотел спросить мнение Сакс, но обращаться к ней с этим вопросом не следовало. Она была начинающим детективом ниже по статусу. И тем не менее капитан колебался с решением, явно предоставляя ей возможность высказаться самой. Вероятно, ожидал от нее что-нибудь вроде «Лон». «А это хорошая мысль» или «Не бойся, мы управимся без тебя». Но Сакс промолчала, чем, как все понимали, выразила Силитто поддержку. «Я слышал, сегодня утром у вас на глазах застрелили свидетеля». «Это имеет какое-то отношение к делу?» — спросил капитан. «Да, нет, дьявол. Затрудняюсь ответить». Капитан снова задумался. «Что бы ни говорили про шишек из управления, о жизни на улице и как она влияет на обычных копов, они там знали не понаслышке. Ладно, отдел отстранять не буду, но обязательно сходите к психологу». У Силитто загорелось лицо. «Ну вот, дождался. Психотерапевту направляют». Однако вслух он сказал: «Разумеется, немедленно запишусь на прием». «Хорошо. И держите меня в курсе ваших успехов». «Так точно, сэр. Спасибо». Капитан отдал ему револьвер и вместе с Боу Хауманом вернулся к командному пункту, а Сакс и Селитто направились к только что прибывшему фургону с экспертным оборудованием. «Амелия, забудь, Лон. Что случилось, то случилось. Попасть под дружественный огонь не такая уж редкость. По статистике, у полицейского вероятность оказаться подстреленным кем-нибудь из своих была выше, чем пострадать от пули преступника. Селитто потряс головой. Просто он не нашелся, как закончить. Какое-то время они шли молча. Наконец Сакс сказала. «Вот что, Лон. Ты знаешь, шило в мешке не утаишь, но от меня никто ничего не услышит. Поскольку Райм не имел выхода на полицейскую чистоту, узнать об инциденте он мог только от них самих». «Я ни на что такое не рассчитывал». «Конечно», — сказала Сакс. «Просто ставлю тебя в известность, как буду действовать». И она принялась выгружать оборудование. «Спасибо», — глухим голосом отозвался Селитто и тут же поймал себя на том, что левой рукой потирает невидимую кровавую метку на щеке. «Однако не густо, Райм». «Подробнее», — прозвучал голос в наушнике. В белом костюме из Тайвека Сакс обходила по сетке крошечную квартиру. По обстановке было понятно, что квартира конспиративная. Такие имелись у большинства профессиональных киллеров. Они служили в качестве базы недалеко от места планируемого убийства или как укрытие, если срывалось дело. «Что там внутри?» — спросил Райм. «Кушетка, голый стол, стул, лампа, телевизор, который подключен к камере наблюдения, установленной на лестничной площадке. Система видеотект, но наклейки с серийными номерами счищены, так что когда и где он ее купил, сказать невозможно. Я нашла провода и включатель для электроловушки, которую он смонтировал на двери. Электростатистические отпечатки обуви соответствуют подошвам туфель марки «Бас». Я проверила все, что можно на отпечатке пальцев. Ни одного не нашла. Носить перчатки даже в собственной конуре. Да что с ним такое?» Райм поделился соображениями. «Кроме того, что он чертовски предусмотрителен. Вероятно, он не очень дорожил этим местом. Знал, что рано или поздно придется его бросить. Эх, найти бы хоть один отпечаток. Определенно, где-то он раньше уже засвечивался, и, скорее всего, не раз. Я нашла колоду Таро, бесценников и ярлыков. В пачке недостает только одной карты, 12-й, той, что он оставил в музее. Пока все, буду искать дальше». Она продолжала ходить по сетке, хотя квартира была небольшая, и ее можно было оглядеть, не сходя с места. Вскоре Сакс обнаружила спрятанную улику. Проходя мимо кушетки, она заметила, что из-под подушки выглядывает белая полоска, сложенный лист бумаги. Нашла кое-что. Карта улицы, на которой находится музей афроамериканской истории. Очень детальная. Отмечены все прилегающие переулки, входы и выходы из зданий, разгрузочные зоны, парковочные места, гидранты, люки, телефонные будки. Да он настоящий педант. Немногие киллеры подходят к делу с такой тщательностью. На бумаге есть какие-то пятна и крошки коричневатого цвета. Сакс понюхала. Чеснок. Крошки от еды. Она положила карту в целлофановый пакет и продолжила поиск. Нашла несколько волокон, похожих на те, что у нас уже есть. полагаю, от хлопчатобумажной веревки. Еще немного пыли и грязи. Вот, собственно, и все находки. Как бы хотелось взглянуть самому, — сказал Райм затихающим голосом. «Райм?» «Пытаюсь представить себе обстановку», — прошептал он в ответ. Потом помолчал и спросил. «Что на столе?» «Ничего нет, я уже...» «Я не имел в виду, что на нем лежит. Я хочу сказать, есть ли на поверхности чернильные пятна, рисунки, зарубки, круги от кофейных чашек? Если наш объект не соблаговолил оставить даже счета за электричество, нам придется довольствоваться тем, что найдем сами», — сказал Райм язвительно. Очевидно, хорошее настроение улетучилось окончательно. Сакс внимательно осмотрела поверхность стола. «Да, есть пятна. Еще мелкие глубокие царапины. Стол деревянный? Да. Возьми образцы. Сделай несколько соскобов ножом». Из набора инструментов Сакс извлекла скальпель, который, как и его собратья из хирургической операционной, был стерилизован и запакован в бумагу и целлофан. Она аккуратно соскоблила с поверхности стола несколько чешуек и разложила образцы по пакетикам. Опустив глаза боковым зрением, она заметила, как у края стола что-то блеснуло, и повернула голову. «Райм, вижу капли какой-то прозрачной жидкости. Прежде чем взять образцы, воспользуйся миражом. Сбрызни одну из капель вторым номером. Этот парень — большой любитель разных смертоносных игрушек. Мираж Technologies производит удобную в использовании систему для выявления взрывоопасных веществ. С помощью X-Spray-2 определяются вещества группы B, которые относятся и крайне неустойчивая форма жидкого нитроглицерина. Одной капли этого вещества достаточно, чтобы при детонации оторвало кисть руки. Сакс обрызгала образец спреем. Если жидкость взрывоопасная, она окрасится в розовый цвет. Никаких изменений. На всякий случай Сакс побрызгала ту же каплю спреем номер 3. Этот анализ показал бы присутствие нитратов вообще, ключевого элемента в составе взрывных веществ. Результат отрицательный, Райм. Она собрала вторую каплю в стеклянную пробирку и плотно ее закупорила. «Думаю, что искать больше нечего». «Хорошо, Сакс. Вези все сюда. Надо хоть что-нибудь выяснить, чтобы получить над ним преимущество. Если он с такой легкостью сумел уйти от группы захвата, значит, и до Женевы скоро доберется».